Я на все его величеству только ответствовал, что ваше императорское величество совершенную дружбу к его величеству иметь изволите и всегда с приятностью слышать изволили о имеющемся добром согласии между его величеством и королем польским, а при том же его величеству и сие не донести не могу, что в случае нападения на Саксонию ваше императорское величество по обязательству своему, может быть, против своей воли, помощь дать принуждены будете. Наконец его величество изволил говорить, что понеже ваше императорское величество желать изволите, дабы до неприятельства с саксонским двором не дошло, то изволили бы употребить свои дружеские старания, как то и английский король чинить намерен, дабы саксонский двор на сию Ганноверскую конвенцию склонился, и тем бы окончены быть могли все нынешние замешательства. Но Фридрих II, как он сам говорит, считал ошибкую, раз вооружившись, щадить неприятеля с целью склонить его к миру. Он думал, что одни победы могут заставить врага помириться. Слова Воронцова и более решительные заявления Чернышева его не беспокоили, потому что Россия, думал он, могла что-нибудь сделать не ранее 6 месяцев, и он решился разгромить Саксонию, объявляя, что Брюль собирается разгромить Пруссию, взять Берлин, и потому надобно предупредить его, хотя прусский главнокомандующий принц Ангальд и прусский министр Подевильс впервые отказались верить словам своего короля, что у Брюля открылся вдруг такой воинственный жар. Фридрих вступил с войском в принадлежавшую тогда Саксонии землю Лужичи, Лузацию. Разбил саксонский отряд, взял город Герлиц. Прусские отряды стали уже появляться за Будишиным, тогда как австрийская армия, не чувствуя себя в силах бороться с пруссаками, отступала к Богемским горам. Ужас напал на жителей Дрездена. Король решил, что в случае приближения пруссаков он уедет в Богемию, а между тем требовал от Бестужева, чтобы императрица при таких горестных обстоятельствах велела немедленно своему союзному корпусу вступить в Пруссию. Бестужев, разумеется, немедленно передал в Петербург королевскую просьбу, причем очень искусно для возбуждения негодования против Пруссии кончил свое донесение такими словами: «Я не могу словами изобразить печали и отчаяния здешнего двора, ибо он после признания вашим величеством случая союза ласкал себя надеждою, что прусский король окажет гораздо более внимания к предложенным от вашего величества добрым услугам и вдруг неприятельски действовать не отважится». Прусский король взял Лейпциг, и его гусары уже начали появляться в 3 милях от Дрездена. 20 ноября король, простившись с плачущим народом, уехал в Теплиц, а оттуда в Прагу. Бестужев остался в Дрездене. Между тем Фридрих II прислал в Дрезден предложение, что готов помириться с Саксонией, если она приступит к Ганноверской конвенции без сношений с Венским двором. И когда английский посланник просил его, чтобы он ввиду мира велел своему войску остановиться, то он отвечал, что несправедливо от него требовать, чтобы он остановил победоносное движение своей армии, ибо теперь ему всякая минута дорога. На донесение брата об этих событиях канцлер Бестужев сделал для императрицы заметку, что по требованию Дрезденского двора за субсидные деньги 10 000 человек здешнего войска в прошедшем мае или июне месяце не отправлены, весьма о том сожалительно, ибо король прусский, усмотря тогда ее императорского величества серьезность и рассуждая, что впредь и более войска на помощь в Саксонию или для диверсии в Пруссию прислано будет, тщательно не осмелился бы равномерно, яко в Богемию подкравшись в такое ныне позднее время, когда скорой помощи подать невозможно, в Саксонию впадение учинить. И хотя его прусское величество, к английскому курьеру оказывая наружную храбрость о российском помощном войске, с посмеянием отзывался, однако ж осязательно приметить можно, что внутренно стоящих в Курляндии российско-императорских войск страшится, дабы иногда в Пруссии диверсия учинена не была, инако бы при толь великих прогрессах с таким менажементом в Саксонии поныне поступлено не было, но уповательно предвещание прусского обермаршала Валенрота, учиненное саксонскому советнику Саулю, что король его, государь в Саксонии, камня на камне не оставит, городы деревнями сделает, а селы совсем запустошит, исполнить не приминул бы, чем ее императорское величество, как Дрезденский двор, попремногу одолжить, так и додержанием своего обязательства отличную себе в свете славу и кредит приобрести соизволила. Фридрих II сам признается, что спешил покончить саксонскую войну с целью не допустить Россию до вмешательства в нее. Но Михаил Петрович Бестужев, чтобы побудить свой двор к решительному действию против Пруссии, не толковал о менажементе Фридриха II относительно Саксонии. Он писал 2 декабря: «Я крайнейше сожалею, что всегдашняя моя о таком прусского двора поступки опасность ныне в действии самом сбылась, а именно что он, пока вашего императорского величества союзническое вспоможение сюда дойдет, здешние земли вовсе разорить может, и что он, следовательно, поныне как притворными своими ласканиями, так и всякими хитрыми внушениями токмо ваше императорское величество усыпить, и тем прямые свои дальновидные и зело опасные замыслы елико возможно скрыть старался. Немилосердо король прусский как от города Лейпцига, так и от прочих крейзов, округов, к крайнейшему подданных разорению в краткие термины выписаны несносные контрибуции под угрожением огня и меча требует. Все королевские казны и денежные доходы забрал, и учрежденных при оных служителей себе присягать преневолил. Неслыханным между христианами образом природных подданных против собственного своего государя и отечества оружие носить принуждает. Одним словом сказать, повсюду крайнейшее бедство и разорение причиняет». Король прусский вступил в Дрезден. Бестужев выехал в Прагу, откуда доносил императрице о речах Фридриха II, публично сказанных, что если Август III не поспешит примириться с ним и не откажется от русской помощи, то он не оставит в Саксонии камня на камне, прибавив к этому, что вовеки не забудет, что Россия признала случай союза с Саксонией и не упустит отмстить за это своими союзниками. При этом он взглянул на шведского посланника. Саксония принуждена была помириться. В Дрездене заключен был мир между Австрией, Пруссией и Саксонией. Австрия подтверждала Бреславский мир, уступая Пруссии Силезию. Пруссия признавала императором Франца I, мужа Марии Терезии. Разоренная Саксония должна была заплатить Фридриху II значительную сумму денег и оставить всех захваченных им саксонцев в прусской службе.